Сара, я тебе сейчас пою песню про мою первую несчастную любовь. Почему-то там я всех любил, а нас никто не любит. Я только это было в прошлом, сразу я тебе сейчас пою. Помню я тебя маленькой девочкой, ты прекрасно была, как заря. Ты прошла, улыбаясь приветливо, и тебя полюбил сразу я. Я тогда ковырялся в песочнице, ел мацу, ты махала ногой. За тобой я поплелся доверчиво и в саду целовался с тобой. Море волнует Сара. Я получил в левый глаз. Знал я, конечно, что счастье не вечно. Папа твой выследил нас. Я всегда знал, что он был антисемитом, твой подлый старикашка. А вот послушай, что было дальше. Ты будешь плакать, Сара, но не смейся. Время шло, подросли мы немножечко, и учиться пошли в первый класс. Там за партой последней украдочкой целовались с тобою не раз. Вот однажды уроки закончились, и на речку пошли мы с тобой. Настроение было прекрасное, но твой брат наш нарушил покой. Море волнует Сара. Я получил правый глаз. Знал я, конечно, что счастье не вечно. Братец твой вычислил нас. А я вычислил, знаешь что, Сара, он у нее был, знаешь кем? Он у нее был в обществе память, представляешь, вот семейка попалась. Ну ладно, Сара, послушай, самое главное, не нервничай, Сара, появи волокординчик. С той поры пронеслось много времени, и ты замужем очень давно. Но тайком мы гуляем по-прежнему, и тебя я люблю все равно. Мы с тобою так часто встречаемся, иногда ты ночуешь со мной. Все сильнее мы друг в друга влюбляемся. Вот что значит большая любовь. Море волнует Сара. Я получил между глаз. Знал я, конечно, счастье не вечно. Муж твой застал вчера нас. Сарочка, но ты не нервничай, это было в прошлом, и вообще ее звали Степанида Андреевна. Понимаешь, ну такая была женщина. Ну а муж, кстати, подлец, он работал то ли в КГБ, то ли в МВД, еще при Брежневе. Это было давно, но, Сара, надо валить. Здесь мы чужие люди на этом празднике жизни. И не надо так размахивать скалкой у меня над головой, Сара. Я люблю тебя одну. Смотреть всем в глаза.